Глава 22. Князь дома Саламандр с непроницаемым лицом читал пергамент, который только что сняли с лапы стрекозы, которая переминалась и ворочалась на руке принявшего послание эльфа. Глупое насекомое не понимало, что означает легкое подрагивание кончиков ушей князя Дроу, и прищелкивало жвалами, ожидая, как обычно, чего-то вкусненького после дальней дороги. Зато мимику главы дома очень хорошо понимал эльф, принявший почту. Он медленно бледнел и выпрямлялся по струнке, по мере того, как уши князя отгибались назад. Почтовой с ужасом следил, как мышцы, скрытые под белыми волосами владыки, напрягались и тянули уши, все сильнее прижимая к затылку. Обнаженные жилистые руки князя, торчавшие из безрукавки, расшитой саламандрами, вздулись мышцами. Вены набухли, словно прокачивали через них целые реки крови. Наконец, на виске, под краем короны, набрякла и задергалась, как насыщающаяся пиявка, еще одна жила. Руки князя пошевелились, медленно и аккуратно разорвав пергамент пополам. Затем еще раз и еще. Потом взорвались вихрем движений, и на пол кружа посыпались его клочки. Следом князь протянул ладонь к стрекозе. Та забеспокоилась, что-то начиная соображать своим крохотным мозгом. Однако это ее не спасло. Цепкие пальцы вцепились в ее загривок и не успели до пола долететь последние клочки пергамента, как на него посыпались обрывки крыльев, шматки мяса и оранжевых кишок насекомого, не успевшего издать перед смертью ни одного звука. Эльф выпучил глаза, когда увидел, как и к нему потянулись покрытые стрекозиной слизью пальцы владыки. Он отшатнулся, прочитав в его помертвевших глазах смертный приговор, и взвизгнул. «Великий князь, я всего лишь посыльный!» Присутствующие в шатре маги и охранники, как зверьки, почуявшие грозу, прижались к стенам. Воины прикрылись щитами, а маги забормотали заклятия. Но князь, похоже, уже пришел в себя, что, впрочем, кажется, лишь добавило им ужаса. Его уши разом встали торчком, а в глазах полыхнул такой гнев, что все, не сговариваясь, выхватили оружие. Впрочем, в следующий миг едва его не выронили, поскольку тот взвыл так, что все занимающиеся повседневными делами дроу замерли по всему лагерю. Через несколько долгих секунд эльфы разобрали, наконец, слова, пробивающиеся сквозь вой. «Эти ублюдки проворонили королеву бомбардиров. 8 долгих лет она росла, ела с рук, могла стирать целые города. И вот теперь нашли лишь кучу пустых кишок и огрызков лап в горах». Из его поднятых ладоней ударили ветвистые алые молнии. Потолок шатра, не выдержав удара, разорвался обугленными лепестками, и половину лагеря озарила красная вспышка. Насыщенное огненным электричеством пространство заставило подняться дыбом волосы всех присутствующих. Между металлическими предметами с треском запрыгали хаотичные разряды, а на деревянных затанцевали язычки бездымного пламени. Воины терпели, морщась, хотя полоски жизни над головами начали скукоживаться. Маги покачивались, защищенные отражающими щитами. Но у всех присутствующих, несмотря на разрушения, отлегло от сердца. Князь гневался не на них. Однако едва испуг сменялся на лицах облегчением, как они сразу мрачнели. Маг грозы отошел одним из первых и тоже подпрыгнул от избытка чувств. «Королева уничтожена! Да как? Как? Ее не смогла уберечь целая фаланга элитных воинов и сотня лучших рейнджеров! Кто-нибудь выжил, защищая ее?» Он в сердцах швырнул свой жезл под ноги и начал его топтать. После его криков гневно заголосили воины, заорали маги. И это всеобщее сопереживание, казалось, дало силы князю прийти в себя. Желваки на его щеках продолжали двигаться, однако вспышка уже прошла, словно он сбросил ее разрядом, распределив меж всеми воинами. Заговорил холодно и жестко. «Выжили все. Огромного жука умудрились выхватить у них из-под самого носа и перенести в горы неподалеку. В тесное ущелье, где королева ничего не могла поделать против толпы орков. Эти клыкастые твари хорошо подготовились. Убили ее и сбежали, поджав хвосты, до того, как их успели обнаружить». Маг хищно скрючил пальцы и прошипел. «Мой князь, найти и уничтожить? Я лично...» Предводитель прервал его слова рубящим жестом и холодно сказал. «Да, но только после того, как мы закончим с этим городишком. Мы будем охотиться на орков по всем землям, находить и равнять с землей их вонючие стойбища. Одно за другим. Я объявлю великий поход против этих клыкастых выродков. Я соберу в единый кулак все эльфийские дома. Я не прощу подлый удар в спину. Но позже...» «Эрл Дзержинель, займись расследованием этого происшествия. Я хочу знать все о том, как они смогли это сделать». Невысокий сухощавый эльф, что появился как из-под земли, кивнул. Его белая бородка клином, выделявшая его из безбородых дроу, качнулась. «Слушаюсь, мой господин». Как появился, так и исчез. Лишь некоторые из самых лучших рейнджеров увидели его размытый силуэт, метнувшийся в сторону княжеских паучин. Сквозь толпу эльфов, обступивших разнесенный в хлам шатер, пробрался еще один посыльный. Судя по его перевязи, усыпанный значками крыльев стрекоз. Он затрепетал под грозным взглядом владыки и прерывающимся голосом сказал: «Великий князь, возможно, есть и хорошие новости. У вас просит аудиенции местный глава нового дома дроу. Только что явился один, без свиты. Я об этом доме богомола никогда не слышал, но жрица подтвердила, что не самозванец. Лос действительно коснулась его своим благословением и недавно даровала титул». Князь поднял бровь, и его губы скривились в подобии усмешки. «Чудные дела творятся в этом захолустье. Глава без свиты. Ну давай сюда этого брата. Да приберитесь тут. Я хочу, чтобы шатер был восстановлен в течение 5 минут». Обозначения над головами эльфов дома Саламандры были нейтральными серыми, а над поигрывающим кинжалом дроу в легком шлеме рейнджер-ветеран дома Саламандры даже отсвечивала легкой зеленцой, что, по идее, говорило о его некотором дружелюбии. На чем оно основывается, понятно. Он видит над собственной головой Кархана фразу «Элитный ассасин дома Богомола». Расположение относится к слову «ассасин», которым часто выдавались задания по освобождению соплеменников. Так что этот рейнджер, вероятно, был одним из таких. А вот его наглый тон и презрительная усмешка – реакция на неизвестный дом эльфов. Нужно будет выяснить, какую легенду инк игры вложил в сознание неписей по такому случаю. Плюсы в создании собственного дома определенно были. Все автоматические минусовые репутации, которые повесила на Кархана система после эпичного жертвоприношения толпы соотечественников, пропали. Вот только так же запросто они могли восстановиться после одного только произнесения имени. И соврать система не даст. Если не сказать настоящее, то оно попросту не появится над головой. А неписи видят их так же прекрасно, как и он сам. Это был риск, но пойти на него пришлось. Все остальные члены его клана – бывшие саламандры, так что у них проблемы с репутацией будут куда значительнее. Макс улегся грудью на спину тарантула и почесывал его макушку кончиками пальцев. Тот выпучивал вверх все 8 глаз, но, видимо, испытывал положительные ощущения, поскольку прекратил все попытки дернуться за болтающимся на управляющем удилище мясом. А рейнджер, встретивший его на кордоне, насмешливо продолжал. «Так что же ты желаешь, юный убийца дома, прости, Лос Богомола? Ты мало интересен даже мне, хотя я все-таки склоняюсь к мысли тебя выслушать. Но проводить до князя нужны более веские причины, нежели твое желание». Макс покосился на его оружие и доспех. В сумме с ветеранством этот дроу тянет примерно на 60-70 уровень. Не слаб, но и не особенно силен или ценен. То, как он характерно потирает пальцы, сложенные в щепоть, говорит однозначно, требует взятку. Своих игровых соотечественников менеджер изучил хорошо. Едва ли этот ветеран имеет допуск к князю дома, а вот стрясти денежку с залетного лоха для таких дело просто обязательное. Он лениво посмотрел на наглеца и высокомерно процедил. «Я князь дома Богомола. Пришел почтить своего высокочтимого брата из дома Саламандры. И ты, ничтожная личинка, смеешь задерживать меня? -1 репутации с рейнджерами дома Саламандры». Охранник отшатнулся, улыбка на его лице пропала. Ну ничего, это необходимо. Темные эльфы ценят титулы, и поведение их носителя должно соответствовать, даже если оно просаживает общую репутацию. Причем на подчинение дроу это не влияет никак. Специфика темных домов. Воины могут искренне ненавидеть командира, однако на выполнении команд это никак не отражается. Вот и сейчас стрекоза, висевшая над головой рейнджера, унеслась вглубь лагеря и через полминуты вернулась, сопровождая серую жрицу, лоб которой охватывала диадема в виде паука, обхватывающего лапами виски. Жрица Лос на ходу доедала пирожное, огрызок которого швырнула в сторону. Она подняла ладони с длинными ногтями, похоже, владеет когтевой рукопашкой, и Кархана окутала тусклое свечение. Через несколько секунд женщина поклонилась, проговорив: «Князь дома Богомола, базирующегося в окрестностях Лазадель, подтверждаю». Макс смахнул ожидаемое сообщение, плюс 2 репутации у рейнджеров дома Саламандры, и холодно приказал в пространство: «Веди». Эльф суетливо поклонился. «Я не имею права покидать пост. Вас проводит курьер, князь». Один из эльфов, так и не доставших оружие из ножен, встал рядом и сделал приглашающий жест. Однако в следующий миг воздух сотрясло от чудовищного рева. Макс едва сдержался, привычно контролируя свое тело. А вот все вокруг аж подпрыгнули, обернувшись как флюгеры к центру лагеря. Оттуда ударила чудовищная красная молния, подсветившая облака. Макс приподнял бровь. «Ваш князь?» Ответ легко прочел на ошарашенных лицах эльфов, поэтому, не дожидаясь комментариев, приказал курьеру: «Ступай, доложи обо мне. Я подожду, когда ваш крикливый владыка найдет на меня время». Плюс 1 репутации у рейнджеров дома Саламандры. Вот так, без страха и подобострастия, с пониманием, что более сильный сейчас раздражен. Ну и вонзить небольшую шпильку, выражающую недовольство. Дроу это ценят.